Глава третья. Я не помню, как прошли первые дни после операции. Сознание то всплывало, то снова вязло в темноте. Иногда я слышала голоса, обрывки фраз, чувствовала уколы, прикосновения, тепло руки, сжимающей мою... Ну, было непонятно, это сон или реальность. Потом пришла боль. Ненавистная, тягучая, ломящая. Как будто все тело заново собиралось из обломков, и каждый сустав, каждая кость громко протестовала против моего возвращения в этот мир. «Мадам, не шевелитесь!» — голос медсестры, мягкий, приятный. «Все идет по плану. Вам нельзя резко двигаться». «По плану?» — хотелось рассмеяться. «По какому еще плану идет моя жизнь?» Повернуть голову было сложно, но я смогла приоткрыть глаза и рассмотреть капельницу, трубки, приборы, к которым была подключена. Снаружи виднелось окно, за ним снежные вершины и небо цвета старого льна. Я в палате, жива. Но кем я теперь стала? На следующий день пришел врач. Высокий, статный, с умными глазами и усталым лицом человека, который слишком часто говорит людям вещи, которые они не хотят слышать. «Мадам Волкова, вы перенесли сложную операцию. Позвоночник поврежден, но спинной мозг не затронут. Это хорошая новость». «Хорошая новость? Ах да, я не парализована. Я всего лишь сломанная. Временно». Или не совсем временно. Никто не обещал мне легкой реабилитации. «Вас ждет долгий путь», — добавил он, как будто прочел мои мысли. «Но вы молоды, у вас сильный организм. Если будете работать, сможете вернуться к активной жизни». «Активная жизнь. Какая, интересно. Та, где муж спит с твоей сестрой и желает твоей смерти, или не желает, но жаждет избавиться, развестись? Или та, где ты наследница компании, но в глазах всех давно стала лишь тенью умершего отца?» «Ваш муж приезжал», — неуверенно продолжил врач. «Он привез необходимые документы, оставил инструкции, оплатил все лечение. Сейчас он в отеле, сказал, что позже навестит вас». Я крепко зажмурилась. Не хватало еще смотреть на его лицемерную рожу здесь. «Он оплатил, конечно. Дал денег и чистая совесть. Удобный способ замаливать грехи. Жаль, совесть — не банковский счет. Пополнением не отделаться». Прошла неделя, в течение которой Дима так и не навестил меня, хоть и обещал. Отчего-то это меня жутко задело. Глупая дура. «Мадам, ваш муж прислал документы. Нужна ваша подпись для страховки». Я взглянула на бумаги. Текст был на французском, но я худо-бедно знала этот язык, поэтому худо-бедно разобралась, что к чему. Там говорилось о временной недееспособности, и мое сердце ёкнуло. Безвозмездная передача права собственности. Дарение. Он хотел, чтобы я подарила ему всю компанию? «Подождите», — остановила я медсестру. «А можно посмотреть внимательнее?» Я пыталась сосредоточиться, но буквы расплывались. Лекарства мешали думать ясно. Но главная фраза была понятна. Полная передача всех долей ООО «Черная вода» — собственность Дмитрия Волкова. «Я не буду этого подписывать», — прошептала я. «Мадам, скажите моему супругу, что я пока не готова подписывать документы. Голова болит». Медсестра кивнула и ушла, а я лежала, глядя в потолок. Значит, он не терял времени. Пользуется тем, что я беспомощна, чтобы окончательно забрать компанию. Я проснулась от кошмара. Снилось, будто снова лечу в пропасть, но в этот раз в свадебном платье. Фата развивается, а Дима в обнимку с Викой стоит наверху и смотрит на меня с презрением. Я очнулась рывком, ловя ртом воздух. Сердце колотилось, как бешеное. Я попыталась приподняться и тут же застонала. Боль полоснула по ребрам. Тут прибежала дежурная медсестра, сделала укол, что-то говорила успокаивающее, но я ее уже почти не слышала. Через 2 недели меня перевели в реабилитационный центр. Палата стала просторнее, но ощущения были все те же. Я в ловушке. Только теперь вместо стеклянных окон и медицинских мониторов шведские стенки, пара тренажеров и слишком бодрые физиотерапевты. К концу следующей недели я уже могла стоять, опираясь на ходунки. Также я читала сообщения в телефоне, но не отвечала, просто читала, чтобы после проанализировать полученную информацию. Сообщений было множество. От коллег, от друзей, даже от дальних родственников. Все желали скорейшего выздоровления и интересовались, когда я вернусь. Но больше всех писала Вика. «Анечка, как ты там? Дима рассказал, что случилось. Ужас какой! Солнышко, мы все за тебя переживаем. Поправляйся скорее!» «Милая, Дима сказал, что ты пока в глубоком стрессе и не хочешь говорить по телефону. Но я передаю тебе всю свою любовь». Любовь. От женщины, которая спала с моим мужем. И наверняка знает, что произошло на самом деле. Как гаденыш Дмитрий толкнул меня в пропасть, пусть и не специально. Читая очередное сообщение на другой день, я не поверила своим глазам. «Аня, держись. Дима очень переживает, но он сильный, справляется. Взял на себя все заботы о компании, чтобы ты могла спокойно лечиться. Такой преданный муж». «Преданный? Она издевается?» С трудом впервые набрала ответ. «Спасибо. Как дела на работе?» Ответ пришел почти мгновенно. «Как хорошо, что ты теперь на связи. У нас все отлично. Дима назначил меня исполняющим обязанности директора по маркетингу. Говорит, что я лучше всех понимаю концепцию бренда. Мы с ним работаем допоздна, разрабатываем новую стратегию». «Ио, директора по маркетингу. Моя должность. В моей компании». Это было уже не про измену. Это было про кражу жизни. В тот вечер, когда медсестры ушли, а в коридоре стало тихо, я набрала номер семейного адвоката, друга моего отца, Игоря Константиновича Барышева. Мужчина был старой закалки, честный и принципиальный. «Анна Сергеевна!» Его голос прозвучал обеспокоенно. «Как вы себя чувствуете? Дмитрий рассказал о несчастном случае. Я вам писал и звонил, но не дождался ответа». «Игорь Константинович, мне нужна ваша помощь», — перебила я его. «Но только наш разговор должен остаться строго конфиденциальным». «Конечно, слушаю вас». «Дмитрий пытается заставить меня подписать документы о дарении всех долей компании. Полная передача собственности. Это законно?» Пауза. «Анна Сергеевна, а вы в здравом уме? Способны принимать решения?» «Абсолютно. У меня переломы ребер, а не головы». «Тогда никто не может принудить вас подписать что-либо. Более того, подобные документы должны заверяться нотариально». «А если я уже передала ему полномочия генерального директора почти год назад?» «Эти бумаги можно отозвать в любой момент. Вы по-прежнему являетесь собственником компании». Я почувствовала, как что-то внутри меня распрямляется. Впервые за недели в груди забрешила надежда. «Игорь Константинович, а можно ли провести аудит моей фирмы? Проверить все финансовые операции за последние 12 месяцев?» «Разумеется. Это ваше право, как хозяйки. Хотите, чтобы я организовал проверку?» «Да, но тайно. Дима не должен знать. Никто не должен знать». Днем, когда я пыталась встать с помощью ходунков, дверь открылась, и я услышала голос, от которого внутри все сжалось. «Привет, Аня». «Дима». Пришел-таки. Он был в новом кашемировом пальто, уверенный, ухоженный. Как будто пришел на деловую встречу, а не в больницу к женщине, которую едва не убил. «Ты как?» Его голос был тихим, сочувствующим, почти нежным. «Почти». Я повернулась к нему. Медленно, по сантиметру. Внутри все кипело. Я смотрела на него и думала: «Сволочь! подлая тварь!» Но снаружи я старалась выглядеть максимально спокойно. «Лучше, чем ты надеялся», — ответила я и не спеша села в кресло, стараясь не выдать, насколько мне больно. Он не нашелся, что сказать. Отвел глаза, посмотрел в окно. Я был в шоке. Я не хотел, чтобы все так обернулось. Просто ссора, эмоции. Мне было так жаль, поэтому я все никак не мог собраться с духом и прийти, навестить тебя. Прости меня, пожалуйста. Ты толкнул меня, — сказала я все еще спокойно. С края обрыва. Это не эмоции. Это попытка убийства. Он шагнул ко мне, быстро замотал головой. Нет! «Аня, ты все не так поняла. Я хотел тебя остановить». Я улыбнулась. Медленно, устала, по-женски горько. «Ты хотел меня остановить. Да-да, конечно. Но я выжила. Плохая новость для тебя, не так ли?» — подумала я про себя. Он промолчал. Потом тихо выдохнул. «Что ты теперь будешь делать?» «Восстанавливаться?» — кивнула я. А потом вернусь домой, в офис, к жизни, в которой тебя больше не будет. Он хотел что-то возразить, но я подняла руку. «Уходи, Дима!» И он ушел. А я осталась. Но впервые за долгое время не как жертва, а как женщина, которой уже нечего терять. А значит, можно построить заново. С нуля.